Силкин и Маханов рассказали, что полк насчитывает 700 человек. Поскольку большинство из них вовлечено в Руан насильно, под угрозой смерти, гитлеровцы не очень доверяют полку, поэтому держат его в глубоком тылу на охране железных дорог. Командует полком некий Черкасский, но как он настроен, Силкин с Махановым не знали. Будучи рядовыми, они находились довольно далеко от высокого начальства. Полученные сообщения мы обсудили у себя в штабе. Есть перспектива перетянуть к нам весь полк целиком. Надо этим воспользоваться, сказал я. Вот и давайте подумаем, как это лучше сделать. Первым высказался Рванов. Весь полк не перетянешь, пока он расквартирован в городе. Под каким-то предлогом его нужно заставить выйти из Бреста поближе к лесу, а тут не обойтись без содействия командира полка. Чем дышит этот Черкасский, мы не знаем. Надо прощупать его. В душу к Черкасскому все равно не заглянешь, покачал головой начальник войсковой разведки Антон Сидорченко. Но, скорее всего, Черкасский – полнейшая сволочь. Первому попавшемуся офицеру фашисты полк не доверили бы. Верно, согласился Рванов. Однако Черкасскому пора уже позаботиться о спасении собственной шкуры. Вот поэтому он, возможно, и подсобит нам. Так или иначе, надо попытаться действовать через командира полка. Без его ведома больше 2-3 мелких групп к партизанам не перетащишь. Не может целый полк или хотя бы один батальон выйти без приказа из казарм, построиться и марш-марш к лесу. Правильно, Дмитрий Иванович, кивнул Дружинин. По-моему, следует поставить вопрос перед Черкасским прямо, сделав это в письменной форме. Какой-то шанс имеется, и необходимо его использовать. Обязательно использовать, подтвердил я. Давайте свяжемся с командиром полка. Пожалуй, так лучше всего. В адресованном Черкасскому письме мы предложили ему помочь переходу полка к партизанам. На основе имевшихся у меня полномочий я гарантировал амнистию всем перешедшим на советскую сторону солдатам и командирам РУА, в том числе и самому Черкасскому. Своим представителем для переговоров я назначил капитана Дроздова, которому вместе с группой дальней разведки предстояло выехать в район Бреста. Тех, кто занимался дальней разведкой, партизаны других подразделений называли сметанниками. «Идут себе впереди и всю сметанку снимают», — говорили о людях Дроздова. «Для них первый подсчет в селах, для них первое угощение, у них и первые трофеи». Все это было так, но нередко разведчики принимали на себя и первые вражеские пули, первыми сталкивались со множеством опасностей. Зато наши походные колонны всегда хорошо знали обстановку впереди себя. Во время рейда с Черниговщины группа Дроздова уходила вперед на 100 километров и разведывала полосу шириной километров в 10-15, непрерывно поддерживая радиосвязь со штабом. Именно поэтому во время рейдов мы продвигались успешно и почти не имели потерь. В группу капитана Дроздова входило 40 отборных, закаленных во многих переделках конников. Храбрости каждому из них не занимать. Все они предприимчивы, находчивы, осторожны. Такими сделала их необходимость часто действовать в отрыве от основных сил соединения. Отличным боевым офицером был и командир дальних разведчиков, коммунист Устин Феоктистович Дроздов. Мы не сомневались, что он справится и с новым заданием. Сделать же ему предстояло многое, и помимо того, что было связано с письмом Черкасскому. Ранним осенним утром маленький отряд тронулся в путь. Вместе с разведчиками ехали Федор Силкин и Нигнимат Маханов. Оружие им пока не дали. «Не обижайся, морская пехота», — сказал Дроздов на первом привале Маханову. «Дело тут такое, что полного доверия к вам еще нет. Будь на мне тельняшка и флотский китель, наверняка бы обиделся. А то вот ведь что!» Маханов дернул себя за рукав, на котором еще остался след от ромбика с буквами «РОА». «Все понимаем, капитан. Может, на ночь связать нас нужно? Вали, не стесняйся. От нас и так не убежишь». Хлопцы будут поглядывать, да и куда вам сейчас бежать? Маленький отряд ночевал в лесу, но днем заглядывал во многие села и хутора. Нет ли немцев? Когда были в последний раз? Сколько? Куда направились? Не шляются ли поблизости бандеровцы? Но не только эти чисто военные вопросы выясняли разведчики. Они интересовались настроениями крестьян, при каждом удобном случае проводили политическую работу, раздавали газеты и листовки, беседовали с местными жителями о последних фронтовых новостях.